Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. И начинаем по традиции пару слов о боевой обстановке. Да, друзья, всем привет. По боевой обстановке у нас особых перемен нет. Основные перемены в географии фронта у нас только на Авдеевском направлении. То есть наши бойцы прорвали юго-восточное укрепление Авдеевки, которые там были некоторые с 2014 года, некоторые, когда отжали наши позиции Алмазы, это было 29 января 2017 года. 17-й год. Да, начало 17-го года. Тогда серьезный там замес был на этом участке. И мы потеряли там, по-моему, одни или две позиции. Как бы. Сейчас мы это все вернули. Более того, то, что в 2014 году в ВСУ там было, мы это тоже заняли. Всю промзону мы заняли. И все получилось очень круто. Одновременно хочу сказать, что я уже об этом говорил у нас на канале. И повторюсь, что я ошибался, когда говорил о том, что не нужно было штурмовать другие участки Авдеевского фронта, а сосредоточить силы как раз на обхвате. Это, ну, ошибочно. То есть здесь у нас, понятно, получилось окно возможности, продавили, зашли на промзону, при этом с минимальными потерями. Я не буду называть потери, но они просто минимальные. Вот. Слушай, верите, там, не верите. Там даже один телеграм-канал, я сейчас за ним слежу, читаю его сводки. Я не знаю, кто его ведет, но создается, значит, ощущение, что человек в теме, да. И, значит, он писал о том, что на промке мы наступали с меньшим количеством, значит, наступающих. То есть нас было меньше, чем противник оборонялся. Вот конкретно по промку. Я так понимаю, что это были какие-то наши донецкие орки пошли в атаку. И вот меньшим числом, скорее всего, на опыте они там на духе продавили. Да, при этом там получается так, что противник успел, скажем, подавить вот наши штурмующие порядки. Он успел только несколько единиц нашей техники уничтожить. Всего лишь там пару, ну там 2-3 единицы только смог уничтожить, остальное не смог. То есть настолько быстро пацаны туда зашли техникой, танками. То есть все очень серьезно было. Мы же договорились пару минут уделить, уже 5 минут рассказывать. Нет, просто... Братан, ну мы же не спешим, как бы, у нас же это самое. Сейчас просто интересно. Конечно, момент. Когда ты только проснулся, ты не спешишь, понимаешь? А кто-то только собирается спать, понимаешь, какая ситуация? Ну, сейчас подремай минутку, пока я говорю, все нормально. Смотри, там еще какой момент, поэтому также давят на всех участках абсолютно, то есть не только там, где клещи замыкаются, абсолютно все участки давят для того, чтобы противник не расслаблялся. И вот бойцы говорят такое ощущение, что у них или противотанковых средств не хватило. То есть такое ощущение, что они все противотанковые средства тянули на горловину, то есть Авдеевского направления. Поэтому... Ну, я тебе объясню, в чем может быть проблема. Проблема может быть в том, что так как там идут активные боевые действия, там все применяется, противотанковые средства, но пополнять проблематично, так как там постоянно под артиллерийскими какими-то ударами и так далее. Тем более противник говорит о том, что там горловина 6 километров, а мне вот давали последнюю информацию, что горловина около 4,5 километров уже. Поэтому там вполне можно и птурить, и что угодно. Ну, может быть. Насчет 4,5 не уверен, там просто мы расширяем ширину клещей больше. Может быть, не знаю, сейчас конфигурация, у нас же туман войны, плюс в буквальном смысле туманы и ливни, да, еще и ураганы начались какие-то странные вчера. Но давайте не будем рассказывать про украинских ведьм и климатическое оружие. Вот такое. Нет, природное... слушай, давай добавим еще, что на Купинском направлении мы там толкаемся тоже. И опять же, что? В Купинском направлении, там у нас, братан, на этой неделе было только одно продвижение для расширения фронта. То есть мы там просто немножко расширили. Ну, я не сказал, мы прорвали фронт. Я сказал, что мы там толкаемся. Бои за посадки, за позиции, все как бы... Больше позиционка. Сейчас вот основные — это Авдеевка и Херсонское направление. И вот, кстати, я не буду говорить, на каком направлении. Вчера вот ребята рассказывали, такой прикол произошел. Активные боевые действия. И несколько украинских солдат А там же, ну, все чумазые, грязные, ливни и так далее. Получается, наши бойцы заняли украинские позиции, а туда зашло несколько украинских солдат, короче, не зная, что это наши бойцы. Они с ними посидели, попили чай. Наши бойцы тоже не поняли, что это украинские бойцы зашли. Ну, все говорят по-русски, выглядят одинаково. Слушай, ну, да? это старая история еще со времен, ну, 14-15 года. Да, форма одинаково грязная. Короче, они попили чай, пожрали, короче, и пошли спать. И только утром они поняли, наши поняли. Ну, и пацанов просто, ну, короче, оставайтесь. Ну, не самый плохой вариант, я хочу сказать. Да, слушай, да. И сейчас их там отправили. Пока мы касаемся боевой обстановки, я хочу сказать, что вот сегодня вечером на Архангела спецназа вышло очень жесткое видео про как операторы дрона добивают, значит, там отступающую или наступающую пехоту. Я его специально на своем канале не размещал, потому что оно очень жесткое. И там прям на людей сбрасывают, значит, гранаты. Поэтому, если вы любите такой контент, перейдите вот на Архангел спецназа и посмотрите это видео. О, кстати, оно у Дани есть тоже, я видел, он репостнул. Я принципиально не стал его репостить, потому что, ну, к умирающим людям надо иметь хоть какое-то уважение, там они все умирают, вот. Поэтому я не стал, перейдите посмотрите. Вот. Значит, это что касается эффективности БПЛА, даже мы не говорим о FPV-дронах, да, и ланцетах, там люди по старинке сбрасывают там на видео гранаты. Никто не унижает и не издевается над умирающими, там просто убивают живые силы противника. Я не сказал, что унижают, я сказал, что, ну, вот эти все последние, значит, минуты людей там в жизни я припостить не стал. Поэтому, кто хочет посмотреть на такой контент, посмотрите, перейдите. Вот. Идем дальше. Кстати, что я тебе хотел сказать. Нам с тобой, когда мы начали с тобой вести ЦИПСу, да, ты помнишь, сколько было чепушил, которые нам писали, что мы проплачены АПшкой, отписываясь и так далее, да? Мы просто, по сути, говорили какие-то вещи, которые нам казались здравыми, и что, возможно, мы говорили вещи, которые нам казались здравыми, и мы думали, что в ближайшем будущем они могут, значит, реализоваться, да, и нам вот всякие чепушилы там писали, что мы АПшники, проплаченные, пытались еще, скажем так, над нами там подшучивать, что АПшечка, родимая, да. Я сейчас вообще считаю, что ЦИПСа наша с тобой потеряла актуальность. Объясню почему. Если раньше нам какие-то вещи приходилось людям рассказывать и говорить, что в ближайшей перспективе это будет, значит, наяву, да, а не в наших каких-то мыслях, да, то сейчас этого делать не нужно уже. Сейчас вместо ЦИПСы достаточно просто смотреть, что говорят наши оппозиционеры, что говорит, значит, пресса заграничная, да. Нью-Йорк Таймс пишет, что Украина может не продержаться и зиму. Чичваркин говорит, что Путин победил, в России все ровно, бабла море, можем воевать еще хоть 100 лет. Ну, то есть, каждый день какое-то заявление, да, то Валерий Федорович Залужный сказал, все, мы в тупике, да, потом недавно вот вышло интервью какого-то украинского солдата, он там, я не помню, как его зовут, со всем уважением к нашему противнику, да, он там с усами молодой парень, и рассказывает о том, что почему мы можем проиграть у них, ну, как-то так на украинском ролик называется, да, и он приводит, значит, все факторы, почему, значит, что было сделано не так и так далее. То есть нам сейчас не нужно никому ничего рассказывать. Потому что это, до этого уже дошли те люди, которые яро боролись с Россией, и они уже сами об этом говорят. Поэтому я хочу тебе сказать, что можно ЦИПСу закрывать. Братан, инициатива была твоя, поэтому и как скажешь. Как бы. Я тут понимаешь, в чем момент? Как бы? Ну, вот даже ты, как инициатор и соведущий ЦИПСы, даже ты не понимаешь, что мы делаем. Ну, не до конца понимаешь. Понимаешь, то есть мы делаем не только это. Речь не только о прогнозах и адекватных каких-то моментах. Речь еще идет о том, что мы не просто ситуацию на фронте объясняем, а некоторые информационные веяния, течения, обращаем внимание, что там ребята вами манипулируют и тому подобное. Понимаешь, то есть у нас слишком широкопрофильный формат. Не, ну поэтому... это твоя заслуга. Моя заслуга смять сиськи тут просто и все. Наша заслуга. Все нормально. Поэтому, как бы, ну, не знаю. Давай, давай разберем видео, ну, которое недавно выпустил Шари, да, мне оно очень понравилось, про Арахами, да, как правильно фамилию назвал? Арахами, да. Чтобы, скажем так, не вызывать ни у кого никаких смешек над фамилиями. Перед тем, как мы разберем это видео, поскольку... Нам нашу серьезную программу проплачивает АПшечка, присылает темник и так далее. Я не могу не сказать, что вчера, так, это же воскресенье вчера было, да, у меня уже... Вчера я был, все-таки попал на выставку ВДНХ в Москве. Выставка посвящена России, да. Посетил... скажем так, отделение, где было ДНР. Ну, я все прошел, как бы, но вот хочу выделить ДНР не потому, что я связан с ДНР, а потому что реально ДНР красавчики, просто красавчики. Вот, меня там опознали, подарили мне уголь. А мне что не передали? Уголь. Ну, они сказали, мы просто не знаем, кто там скрывается под маской там, и так далее. Братан, уголь, я тебе передам уголь, но все, давай, у тебя есть сиська, у меня теперь уголь, он нет, антистресс. Меняем с тобой, мягкий. Я тебе сиську, а ты мне родной. Не-не-не, я уголь на сиськи не меняю, братан, уголь на сиськи не меняю. Ах ты, блин. Прикинь. Хорошо, братан, две сиськи, давай так. Нет. Блин. Нет, это принципиально, уголь это наше все, да. Вот, там они так классно сделали, то есть там... Гостям еще сувениры, да, вот видео угольков антистрессов. И в целом, там у них были экспозиции, где представлены также наши герои войны в целом, да. И главная экспозиция, да, это вот роза, выкованная из элементов оружия и снарядов с передовой. Да, да. Это, кстати, есть там один парень, который он очень сильно славился этим, что он делал такие экспозиции, ну, у него. А там их два. Там, да, есть цветок, Виктор, там ленты, там еще какие-то мины. Да. Классные, кстати. Вот это тоже... Вот... Взяли, кто-нибудь нам да подарил бы такой. Да, да. Слушай, но на что и почему я об этом решил сказать? Я еще хочу немножечко покритиковать, да. Вот тема войнушки и СВО я заметил только у двух регионов. Это ДНР и это Самара. То есть, когда там у них есть экспозиция, где их герои, как бы, да. Вот в Самаре, как бы, вот там, где экспозиция Самарской области... Там вот были показаны герои, которые из Самары были мобилизованы, воюют, как бы, да, их земляки, они этим гордятся. Все остальные экспозиции, и что меня больше всего поразило, это ЛНР, к сожалению. У них вообще нет ни слова про войну, хотя, блин, ну это часть Донбасса, ЛНР, мы там фигачимся вместе с 2014 года, и у них ни слова про войну, про своих героев, героев войны, да. Вот, а в ДНР там вообще так интересно, они там сделали такой, как бы, проход, коридор, то есть переломный момент в истории, то есть как создавался Донбасс, потом переломный момент, как бы, СВО, как мы часть России снова там, ну, интересно сделали, молодцы. Вот, и по другим регионам тоже я не заметил. Ребят, то есть там все регионы, все области, республики России, и вот я заметил только ДНР и только Самара. Они отметили то, что вот их земляки на фронте куют нам победу. Остальные как бы чисто все, сельское хозяйство. Ну смотри, вот что касается ДНР, я хочу сказать пару слов. Да? Ты понимаешь, я же живу в России всю жизнь, да, но связан с 2014 года с Донбассом. Да? И я уже повторял, что Донецк для меня как вторая родина. Да? Я туда приезжаю, чувствую себя там просто, ну, шикарно. Для меня это родной город. Да? Ну, теперь уже и Макеевка там. Да? И я вот заметил такую вещь, что наши вот, значит, граждане на старых территориях России, они там к тем же ребятам, ну, не вообще, к тем же жителям ДНР относятся, знаешь, вот хохлы. То есть они даже не понимают, что это уже часть России. То есть все, это уже наша территория. Да, они так по старинке... Это всегда была часть России, да, просто временно она была... Они по старинке так вот и относятся, знаешь, хохлы, типа, мол, вот там хохлы, там что-то там, какие-то хохлы там, да. Но на Донбассе с начала распада Советского Союза там люди себя чувствовали русскими. Да? И вот почему на Донбассе они так воюют замотивированно? Да? Потому что они воюют за Россию. А у нас здесь еще немного не определились люди. Кто они, что им надо. Да? А нам это надо, а нам это не надо. А знаешь, ты можешь не работать, но при этом там говорить, что вот у меня рабочие места сейчас отберут. Так как у тебя отберут рабочие места, если ты не работаешь? Как у тебя можно отобрать рабочие места, если ты не работаешь? Да, вот тут есть, знаешь, такие возмущаются люди. Ну, то есть, поэтому на Донбассе там четко знают, что они часть России, что они это делают для России, что они воюют за Россию. А у нас здесь еще люди немного не понимают, что вообще происходит. Поэтому в этом, скажем так, вся ситуация эта проявляется. А, и отдельно хотелось бы, коль эту тему затронули, обратить внимание, ну, может быть, нас подписчики не только из конторы смотрят, а еще из Генерального штаба у нас есть, может быть, зрители, да, и так далее. Герасимов. Вот мне бы очень хотелось... А? Герасимов смотрит. А вдруг? А да. Вдруг? Мне бы очень хотелось, чтобы большое военное командование относилось к подразделениям ДНР достойно. И чтобы материально-техническое обеспечение, та же форма поступала в первый и второй армейский корпус не по остаточному признаку. Не как, ну, вот индейцы, вот то, что не жалко, знаешь, то, что осталось, то мы им и дадим. Я сейчас спойлерну немного, я же сейчас пишу продолжение книги своей, да, и как раз описываю там современные события. И вот я же принимал участие там как раз-таки, значит, со стороны ДНР уже, ну, в смысле в подразделениях ДНР, да, это были внутренние войска, 5-й батальон, да, но тем не менее, это как бы все равно боевые подразделения, которые выполняли боевые задачи, то есть они участвовали в боях. И вот я там описываю, значит, технику, какую, на какую воевали, да, какие были машины, что они там с толкача заводились, что там БТРы, шестидесятки были, которые там, ну, это были комедии там, да, какие-то грузовики, на которые приваривалась техника. И я сравниваю, я говорю, у меня сложилось ощущение, что я участвую в боях за какой-то, прости господи, ИГИЛ, понимаешь? Что это не подразделение какое-то, принадлежащее какому-то корпусу, а ты вот находишься вот в самой настоящей запрещенной группировки какой-то, какие-то самосвалы с пушками, понимаешь, и, ну, какие-то БРДМы там, да, давайте его вытолкаем с толкача, потому что вытолкали с толкача, он отстрелял с пулемета, БК закончилось, водители с механиком убежали, а техника осталась, потому что ее, она не заводится, понимаешь, то есть, ну, вот, как бы, собственно говоря, в подтверждение твоих слов, да. Если это... бывшие какие-то ополченцы, это не значит, что они плохие вояки. Они уже доказали, что они на голову выше, потому что все 9 лет они как раз-таки занимались боевой работой. Поэтому, конечно же, я с тобой абсолютно прав, согласен, и надо людям давать новейшую технику. Они умеют с ней обращаться, то есть они ее могут применять так, как надо. Да не только технику, и просто форму элементарно. Потому что, получается, там сейчас новые формы появились, да, там ВКПО-3, ВКПО-4, 44 там и так далее, да. И в итоге... Они появились, они как... знаешь где, на Авито уже. К сожалению, да. К сожалению, в том числе, да. Вот. И получается так, что сначала в приоритете кадровые, старые кадровые подразделения, да, вот по снабжению, а потом уже вот племена Донбасса. Да? Я хочу тебе сказать, что оно может быть и хорошо, что донецким и луганским парням не дают ВКПУ 3-0. А то бы они убили бы друг друга там, понимаешь, подумали бы, что это укропы, деле, я тебе скажу, потому что хвалят, все шокают там на Донбассе, да. Понимаешь? И... Ну, пацаны хвалят, братан, пацаны хвалят, как бы, в любом случае, это, пусть они хвалят, это лучше, чем, чем зеленый пиксель. Мы не говорим о том, что она неудобная или она не теплая. Мы говорим о том, что это расцветка противника, понимаешь? То, что мне вот люди говорят, да она классная, да иди ты в жопу, классная она или не классная. Я тебе что, говорю, что она не греет, или она не работает, или она неудобная, понимаешь? Я же вам говорю о том, что цвет противника, а вы мне говорите, она классная. У меня много, ну, много таких вот людей, знаешь, я в ней бегал, она классная. Да я тебе что говорю, блин, что она не классная, что ли? Я говорю, цвет поменяйте, ну, дегенераты, понимаешь, в чем дело? Да, мы кучу раз говорили, у нас есть крутые расцветки, есть... Давай перейдем к Харахаме. Ну его в жопу. Спектр Скво, у нас есть спектр Скво, еще раз об этом говорю. Крутейшая расцветка, блин. Почему у нас это все потеряно? Пусть они отдадут старые, значит, старое ВКПО пиксельное, оно тоже охрененное. Тоже нормальное, тоже там и теплые комплекты, там все есть. Я в нем участвовал тоже, в дебальцевской компании был. Охрененная форма, пиксельная. Ну, пускай она пиксельная, ну, маскалад белый оденет сейчас и все. А в грязи вывалится в окопах, еще неизвестно, какая форма быстрее, значит, примет естественный цвет. Поэтому это все такое, знаешь, там формы покрасивее. Главное вот качественную, чтобы она была теплая, легкая. Вот, пожалуйста, пусть отдадут... новый пиксель, значит, так, да? Давай про все-таки... Мне кажется, ты мультикамофоб. Нет, у меня есть штаны мультикам тоже в Pro. Но они, ты понимаешь, я же гражданский человек. То есть я могу себе позволить одеть любую, хоть розовые штаны, понимаешь, в чем дело? Ну, а когда ты представляешь, значит, нашу страну, то я не хотел бы, чтобы наши военные представляли страну в американской форме. Вот я не знаю, как это людям объяснить. Вот как это объяснить, чтобы они, ну, поняли это. Ну, уже просто миллион раз. Это все равно, что, знаешь, взять из автомата Калашникова, сделать АР-15 и ходить с ним. Понимаешь, ну вот то же самое абсолютно. Или все, у нас автомат Калашникова нам не нужен, давайте перейдем на АР-ки. Они покомфортнее, поточнее, там на 0001 там целую, там, да, вот будем теперь с АР-ками воевать, предположим, да, и вот идут на параде, значит, русские солдаты, идут, значит, мультиками и вот с АР-ками, ну, только так получается, вот, поэтому давай уже к серьезным темам, вот не про это вот шмотки вонючие, давай нормально что-нибудь. Да я тебя уже жду 5 минут, молчу, как бы, у тебя монолог какой-то получился. Я про Арахамию давно хочу сказать, а ты все говоришь и говоришь. Да ты начал, понимаешь, про какие-то выставки, блин. Нифига себе, про какие-то. Ты вообще смотри. Что строит нам здесь? Как-то непатриотично ты звучишь сейчас. Почему? Слышишь, какие-то выставки. Ну, у нас серьезные темы на повестке. Ты говоришь, я пошел на выставку. Братан, это вот я тебе честно говорю. Я пошел туда, мне было интересно, насколько это круто. И это реально круто. И я еще туда пойду. Понимаешь? То есть это реально крутейшее. Когда придешь, возьми уголек мне, пожалуйста. Хорошо. Ну, давай. Тема, значит, разбор на разбор. Да. Крутой материал снял действительно Анатолий, вот, но тут даже дело не в крутом материале, да, вот, он на многие вещи обратил внимание, в том числе, ну, сейчас к этому дойдем, да, тут дело в том, что, чтобы вы понимали, кто такой Арахами, да, Давид Арахами, это председатель политической партии Зеленского, да, партия Зеленых, то есть это... самая крупная, ну и как это, главенствующая партия в украинском парламенте, он председатель, он был главой переговорной группы от Украины, когда вот в Стамбуле были переговоры, да, то есть он входит в топ-5 украинских лидеров, ну, политических лидеров, да, то есть это не просто какой-то там чувак с бугра или какой-то там Геращенко, бывший советник министра внутренних дел, Антоха, смешной пряничек. Вот, это очень серьезный чувак. И по уровню, статусу лидерских позиций в стране, он даже выше чем Залужный. Ну, чтобы вы понимали уровень, да, то есть он председатель правящей политической силы. Просто объяснить, это как у нас Единая Россия, там, да, большая партия. Председатель Единой России, да. Они приносят, значит, закон, и потом, так как их много, они этот закон принимают, да, и никакая партия не может их побить, так как их большинство. То есть, по сути, Давид Арахами, может любой закон в Украине, значит, положить на рассмотрение, и его, значит, могут, принять большинством голосом. То есть, сами поняли, да? То есть, чувак очень серьезный. И тут этот чувак, что он говорит, причем искренне в интервью, да, украинской журналистке, он говорит, журналистка ее сложно назвать, неважно. Он говорит, что мы могли весной 22 года заключить перемирие с Россией, но мы, в принципе, вроде как были готовы, и Россия просила немного, там, внеблоковый статус Украины, да, чтобы подписали, чтобы НАТО никогда не войдут там туда-сюда, там что-то от Донбасса, чтобы отстали. Но в это время в Киеве был Борис Джонсон, и Борис Джонсон сказал: не, ребят, будем воевать, не о чем с ними договариваться. Вот, и тут интересный момент такой, да, то есть то, что мы говорили всегда, что украинцы вас просто как расходники Запад используют в своих геополитических интересах, да, против России, вы просто голимые расходники, но при этом это всегда со стороны Украины воспринималось как российская пропаганда. И тут это говорит Арахами, что вот этих жертв, там больше 400 тысяч погибших украинских военнослужащих, их бы не было. И разрухи инфраструктуры, уничтожение украинской промышленности. Там даже интересный момент такой, что я так понимаю, что на этих переговорах Россия не выдвигала какие-то территориальные претензии. Там было, я так понял, одно условие, чтобы нейтральность, то есть чтобы они не вступали в НАТО. Там было условие нейтральность и условие Донбасс. Ну, поскольку Донбасс уже был признан Россией, вот, то есть это вот независимость Донбасса, как бы, и нейтральный статус. Да. Ну и Крым, понятно. Признание. То есть это, в принципе, то, что они могли... Сейчас им придется соглашаться с большими проблемами, да, а нам вряд ли выгодно сейчас соглашаться на какие-то переговоры. Но тогда они отказали. Но еще один важный момент. Особенно, если нас смотрит кто-то с украинского сегмента, да? Конечно, смотрит, тогда, братан. Но... Тогда они своему населению, своим не рабам, они сказали, что мы... После того, что произошло в Буче, да, они же там на нас всю эту фигню повесили, все это свое мероприятие по уничтожению мирного населения, которое они и замутили. И это уже, в принципе, всем известно. Вот они тогда мотивировали, как можно договариваться с Россией после того, что она устроила в Буче. Да? То есть такая у них благородная принципиальная позиция была. Но почему-то вот на... В этом интервью, и вот как раз Анатолий на это обратил внимание в том числе, что на этом интервью Рахами про Бучу ни слова не сказал вообще. Ни слова не сказал. То есть он даже не перечислил, что там, у нас была Буча плюс Борис Джонсон. Сказал, нет. Он сказал только Борис Джонсон. Давай тогда, раз он не сказал, мы скажем, что если действительно в Буче пострадали мирные люди, это очень плохо. И это большая трагедия. Да. Как они пострадали, при каких обстоятельствах, я не знаю. Меня там не было. Я не могу ни подтверждать, ни отрицать ничего. Я знаю. Но. Меня там тоже не было. Но смысл в чем? Смысл в том, что была, значит, трагедия, и вместо того, чтобы ее остановить, да, люди пошли дальше. Но самое страшное в этом не в том, что им Борис Джонсон сказал воевать. Если бы он им сказал воевать, и он бы воевал бы вместе с ними, я имею в виду, что если бы он остался на своем посту и до последнего помогал бы финансово, присылал бы не 10 челленджеров, а присылал бы по 100 челленджеров, да? Но чувак сказал «воюйте» и ушел на пенсию. Он ушел тусить, блин. Ты представляешь? Я сегодня смотрел американских каких-то не журналистов, а блогеров американских, да, но у них там, знаешь, там все американские блогеры такие взрослые, они там с прошлым, там какой-то судья, еще кто-то там, да, и вот там один чувак говорит, представляете, сейчас, говорит, день благодарения скоро, да, вот представляете, говорит, Виктория Нуланд, про нее все забыли уже, но она типа развязала всю эту тему, да, начиная с Майдана и так далее. Вот сейчас к ней, говорит, попасть на Рождество, это все равно, что попасть на Рождество к дьяволу. Представляете, она, говорит, сидит просто там, значит, индейку там разрезает, там, да, как улыбается, представляешь? То есть в Европе сейчас идет самая масштабная война со времен Великой Отечественной и Второй мировой, а там просто индейку люди жарят, там парят, там, ну, какие-то тосты, там, ну, праздничные какие-то события, там, да, ну, то есть ты понимаешь, о чем я говорю, да? А Борис Джонсон, ну, я вообще, вот честно вам сказать, не перестаю удивляться просто, ну, американцам и британцам. Просто они воюют, они просто трепят нам нервы, да, просто, блин, как я сказать, как беспилотник какой-то послали, и все. Да? Вот Украина просто как беспилотник. То есть у нее своей головы нету, пилота нету, она просто вот, ну, просто летает, там бомбит, и все, как бы, да. То есть ей сказали, все, воюй. Да, да, хорошо, все, ну, ну, просто трэш. То есть, ну, американцы ушли со Вьетнама, там улетали на вертолетах, кого-то забрали, кого-то не забрали, да. Пришли в Ливию, там развалили страну, там убили президента, ушли, да, как в фильме, там, Марс дал шоколадку, ну, наведите здесь порядок, да, сели самолеты, улетели. В Ираке вторглись, по данным Википедии, да, на которую ссылаются постоянно наши либералы и прочие, там, да, от 700 тысяч до 1,5 миллиона мусульман убиты, значит, иракцев в Ираке, да, повесили президента. Сейчас там тоже непонятно что, их там особо, я так понимаю, тоже не радуют, ждут поскорее, когда они оттуда выйдут. С Афганистана бежали, просто там трэш был, да, там люди падали с самолетов. Еще. Неужели, ну, украинцы не понимали, что с ними может быть то же самое? Ну, неужели, вот, ну, я не знаю, просто, ну, я понимаю, ты там, знаешь, там, упаянный какой-то, ты там, все, тебя там накачали по телевизору, что ты победишь Россию. Россию никто не мог победить. Почему вы подумали, что вы сможете? Неужели, вот, со 100% там твоей, значит, какой-то зомбированности у тебя не было хотя бы 1% сомнения, да, что с вас могут точно так же кинуть? Ну, неужели, ну, я не знаю, получается, если вы, ну, надеетесь, то вы что, как афганцы, что ли? Ну, то есть... Так а мы после Афганистана, помнишь, мы постоянно в телеграм-каналах писали, что укры, с вами будет то же самое, как бы, да? А по факту оказалось, что не то же самое, а хуже. То есть их причем, просто в мясорубку причем, войны отправили. Причем, толпы. Несмотря на то, что мы воюем, да, у меня нету ни капли, знаешь, сарказма. Я просто вот понимаю ситуацию, вот просто комичность этой ситуации, и ты просто думаешь, блин, что, правда, что ли? Ну, реально вам сказал какой-то, блядь, алкаш лохматый, блядь, как я, нахуй, сказал, воюйте, и, блядь, они начали воевать. Что, правда? Не, ну, справедливости ради, тут же нужно понимать, вот стоит, чтобы и нашим зрителям было понятно, что здесь дело не в том, что вот Украина, вот такая мирная страна, они жили, сеяли, выращивали поросят, тут пришел Борис Джонсон и сказал, воюйте. Нет, здесь речь не об этом, чтобы кто-то не подумал, что мы пытаемся передергивать, манипулировать и тому подобное. Украинцев готовили много лет к войне с Россией. Вопросов нет. Здесь вопрос не к украинским военным, не к украинскому населению. Здесь вопрос к украинским лидерам, к украинскому президенту. Вот к кому вопрос. То, что украинцы им сказали воюйте, они такие, да, будем воевать и так далее. Да их много лет к этому готовили. Их там 9 лет или 8 до СВО к этому готовили воевать с Россией. И они готовы были, и начало СВО показало, что они очень были готовы воевать с Россией и хотели этого. Но здесь речь идет об элитах, то, что сейчас на Украине, как и всегда, элиты, они готовы в расход пускать свой народ просто, вот просто массово в расход по команде белого хозяина. Все. А сами же украинцы по факту просто вот без плана, без шанса, но все же вот их приучили к этому, их морально настроили воевать, ненавидеть и так далее. Они вот просто на заклание как бы и пошли, да. Поэтому, в принципе, какой-то жалости к ним у меня лично нет. У меня раньше было, еще 14-15 год, я даже ВКонтакте у себя на странице писал, что мы воюем не с украинским народом, вот, а с ублюдками, которые с оружием в руках отстаивают незаконную власть и тому подобное. То потом у меня мнение изменилось, что вот украинцы, которые приняли вот это и долгие годы молча наблюдали за гибелью жителей Донбасса, детей Донбасса, никто не выходил с митингами на улицу, да, то есть там где-то на газ, на свет деньги, там цену повысили, все сразу вышли, да, а то, что там убили 500 детей на Донбассе, да, всем пофигу, поэтому мне их уже не жалко. Вот, и не одумаются, хер с ним, значит, сдохнут, как бы, все сдохнут. Одумаются, ну, простим. А что делать? Простим. Вот и все, тут два варианта. И меня, в принципе, лично для моей души, для моего сердца устраивает любой, как бы. Как-то так. Ну, я с тобой согласен, да. И видишь, получается, что ну, каждое предложение, оно хуже предыдущего. Поэтому я думаю, что следующее предложение... Если какие-то переговоры будут, они уже будут на других условиях вообще, если эти условия вообще будут, мало ли. Мы же уже говорили об этом, да, что Путин может проснуться с плохим настроением и сказать, да не, никаких переговоров не будет, будем воевать дальше. Вот, поэтому, ну что, мы ждем, смотрим, наблюдаем. Да, в любом случае, следующий год будет во многом решающим, во многом решающим. Плюс, ребята, хочу обратить внимание, да, там мы уже говорили, по-моему, вот некоторые моменты попадают сейчас в публичное пространство, да, это вот то, что недавно публиковал Джокер ДНР, о том, как американские и английские спецслужбы работают в постсоветском пространстве, в первую очередь, с россиянами, да, причем с россиянами, как с русскими, так и с представителями национальных республик. И работают в том плане, чтобы вот эти антироссийские мероприятия, использовать этих людей в антироссийских мероприятиях, и работают очень плотно. То есть нам нужно быть готовым к тому, что релоканты, да, когда будут возвращаться, или дистанционно, средствами там, просто интернета, информационных ресурсов и тому подобное, будут влиять и раскачивать лодку внутри. Нам нужно понимать, что работать будут также, и работа ведется также с ребятами из других стран, да, с мигрантами, с ребятами из национальных республик. Как вот мы видели, по примеру, в Дагестане, что происходило со штурмом отеля или мотеля «Розовый фламинго», на следующий день со штурмом аэропорта в Махачкале. Да, то есть нужно быть готовым к тому, что противник просто в одно определенное время назначенное с заранее подготовленным информационным поводом, который может быть да что угодно, попытается качнуть какую-то тему и стравить социальные группы между собой. Да, то есть крупные социальные группы между собой. Нужно понимать, и нужно понимать и в голове прокручивать, как действовать в случае, если ты окажешься где-то в эпицентре каких-то плохих событий. Вот я не зря говорю, что ошибочно оценивать свою безопасность во времена войны, а сейчас у нас идет, по сути, горячая война между Западом и Россией, да? Нужно ошибочно оценивать свою личную безопасность просто дистанцией от линии фронта. Вот каждый должен понимать, что, ребят, может так произойти, что по щелчку пальца появляется какой-то информационный повод, да, если просто инфоповод о том, что евреи приехали, да, вот так качнул, как бы, да. А что, если, к примеру, один представитель одной социальной группы как-то плохо отнесутся там, к девушке или к ребенку другой социальной группы, да, и это все, конечно, это все может быть искусственно создано, это все может быть проплачено, и потом распространено по щелчку. Вот, то есть каждый в голове должен думать, что в случае подобных ситуаций он будет делать, если он окажется в эпицентре. Кто рядом с ним, как вот... И, конечно же, понимать каждый из социальных групп, как русские, другие народы, что таким образом могут манипулировать и стравливать внутри страны. Это каждый должен понимать. Ну и, конечно же, наша, к сожалению... Миграционная политика, она способствует тому, что могут возникнуть серьезные проблемы. Вот, кстати, ты затронул очень важную тему. 5 минут буквально еще заберу нашего времени. Вот. Кстати, вот раньше, когда была, значит, борьба с террором на Кавказе, да, во всех метро, на всех там передачах, везде, в разных там магазинах, ты заходил, и было, значит, написано там, знаешь, там, знак ФСБ, да, щит, меч, и горячие линии, там, борьба с террором, там, телефоны. И сейчас у нас вроде как борьба с террором идет, но это все куда-то пропало, да. Раньше это было очень много. Вот когда было, значит, событие на Кавказе, было популярно везде, как бы, метро везде, везде. Если там заметили подозрительную сумку, кого-то подозрительным, вот сразу у тебя были перед тобой телефоны. Куда ты бы ни зашел, везде были телефоны, значит, горячие линии ФСБ, да. Сейчас этим, это становится очень актуально, объясню почему, да. Как только у противника начнутся проблемы на фронте, он активизирует, значит, свои группы оперативные, которые будут этим заниматься на территории России, да. Вы вспомните, да, когда взорвали нашего друга. Нашего друга взорвали, когда практически почти был взят Бахмут. А сейчас, скорее всего, в ближайшее время будет взята и Авдеевка. То есть надо полагать и ожидать, что наш противник по той же схеме, да, это получается уже выждав, ну, практически год, наверное, да, или чуть меньше, наверное, года, сейчас может происходить подобные события. Поэтому, конечно, всем людям надо держать руку на пульсе, да. Если в вашем доме, значит, там заселились какие-то непонятные люди, да, на это надо на все обращать внимание, да. Сейчас это все делается недорого, да, можно устанавливать всякие недорогие видеокамеры, которые, как только человек заходит к вам на лестничную площадку, она сразу автоматически включается, вам приходит оповещение, то есть на этой видеокамере уже есть рожа этого козла, то есть мы видим, что ФСБ работает, но, возможно, что-то где-то у них не получается в плане того, что не могут они сразу все контролировать. Да? Поэтому, так как наши бойцы сейчас воюют на фронте, мы с вами должны помогать им работать, значит, здесь. Чем мы будем бдительней, да, чем мы будем обращать на все внимание, какая-то машина, которая не там стоит, подозрительная или еще что-то, да, ну, прошел мимо, номер сфотографировал, ты знаешь, что если что-то вдруг произойдет, у тебя уже есть номер телефона, номер машины, ты его предоставил, значит, быстро по горячим следам кого-то поймали, нашли, а может быть даже предотвратили. Поэтому вот ты обращался, значит, к ГШ, а я обращаюсь к ФСБ, да, что вот нужно... Они нас и так смотрят, я же потому и говорю, да? Что нас эти ребята смотрят, да, вот в ГШ не знаю. Ну, к ним можно не обращаться. То есть эту, значит, тему, которая была раньше, да, вот профилактика, где были везде телефоны горячих линий, да, ее надо, значит, возобновить, возрождать, рекламы в телеграм-каналах, там, я не знаю, там телеграм-канал ФСБ, и у них там есть объявление, да, и нам ничего не стоит делать репосты, да, мы не будем брать деньги с ФСБ за рекламу, да, как за финки. Подожди, говори за себя. Да, мы не будем брать деньги. Ну, конечно. за рекламу с ФСБ, ребята, можете обращаться, мы будем рекламировать ваш... бесплатно, да. Кто в вашем проекте ответственен за рекламу ФСБ, да? Да. Ребят, можно репост? Сейчас я вас соединю с менеджером по рекламе, там раз там... По рекламе для ФСБ. Да. Он сцену озвучил и сразу удалил номер и выкинул трубку, чтобы он не нашел. Специальная льготная программа. Да. Ну, смысл в чем? Да, я вот удивляюсь там, да, к тому, что надо работать сейчас с общественностью, потому что как только у противника начнутся поражения, у нас здесь в тылу все запылает. Поэтому помимо того, что специалисты работают, и кто-то думает, что сейчас, если все начнут звонить, мы перегрузим операторов, да, но сейчас есть необходимость, потому что из 1000 звонков один звонок может выстрелить, да, и вы сможете что-то предотвратить, допустим. Поэтому эту тему надо возрождать, я так считаю. Но это мое мнение. Да, на что хотел бы обратить внимание, тоже важно, чтобы каждый понимал. Вот, может быть, в чем-то я повторюсь, но фронт, линия фронта и продвижение противника по линии фронта – это то, на что не рассчитывает наш противник. Я имею в виду англичан и американцев. То есть они прекрасно понимают, что как бы успешно ВСУ себя не демонстрировали на фронте, какие бы прорывы, движения по фронту у них в восточном направлении не были, у них шансов нет все равно, и противник об этом знает и на это не рассчитывает. Противник рассчитывает использовать фронт, использовать вот эту войну, да, на территории пока что вот Украины, рассчитывает использовать как фактор для влияния внутри, в нашем внутреннем контуре, внутри сегмента России, да, то есть война – это фактор, это не основная ставка противника, вот именно вот в такой горячей фазе, вот это нужно понимать. Противник рассчитывает на работу внутри всей страны, вот это важно понимать. Что я бы советовал сделать, как бы, да, вот допустим, если до кого-то мои слова все-таки дошли, вот, и вы, допустим, находитесь в городе, не знаю, там, Самара, да, в любом другом, Воронеже, и вы активный горожанин, да, вот соберите единомышленников, придите в местные там правоохранительные органы или в администрацию города и выйдите с инициативой о создании отрядов дружинников. Зачем это нужно? Во-первых, вы сможете объединить социальную группу, которая способна к активным действиям в случае опасности. Да? Вы также будете заниматься правопорядком и помогать органам правопорядка. И вы также будете друг друга знать, вы будете друг с другом на связи, у вас будут точки сбора, и в случае какой-то движухи в вашем городе, в вашем регионе, вы очень быстро сможете собраться и отработать, и предотвратить любую опасность. Даже стихийное бедствие, друзья. Вот то, что сейчас происходит на юге России, да, Крым, там, Херсонская, Запорожская область, вот эти все моменты. То есть любые неприятности в вашем регионе, абсолютно любые, могут купироваться в том числе и с помощью дружинников. Вот услышьте меня. Слушай, подумайте над этим. Это уже кто хочет, тот уже делает так. Вон есть телеграм-канал, по-моему, «Северный человек» называется. Они там тоже... Есть русская община, да. Да, русская община. Они собираются, патрулируют там что-то, какие-то делают, общественные какие-то мероприятия делают. Поэтому тут не обязательно... Здесь, смотри, ну, здесь, понимаешь, для того, чтобы, допустим, ребята из каких-то дальних регионов, они прониклись, нужно понять, что такое русская община, нужно там, или северный человек, нужно поизучать, там, быть уверенным и как-то присоединиться, да? А здесь не надо никому присоединяться. Вот вы в городе Иваново, к примеру, братан, тут момент и вы сами такой, решаете, вы создаете такой, свою ячейку по дружинникам. Тут такой момент, что можно собраться и потом загреметь под фанфары. Поэтому тут все сборы, нет, они очень... Слушай, я поэтому и говорю, что здесь это нужно делать с государством совместно. Это не нужно делать отдельно, там собираться в какой-то кружок. Дружинники думать, что делать. Это не круто. Дружинникам не дают оружие. Им дают свистки. Средно... Слушай, братан. Все, давай не будем спорить. Хорошо, ты победил. Поменяй мне уголь на три сиськи. Да я тебе уголь, я схожу, возьму для тебя уголь, все нормально, все окей, все. Все, Уголь все. Не продается. Все. Донецкий уголь не продается, давай, на связи. Подожди, подожди, не-не-не, он продается в хорошем смысле, как бы, тот это, скажешь, он не востребован. Он не продается на сиськи. Значит, вот, он не меняется на сиськи, да. Все, до завтра. Все, друзья, всем пока.